Буква L. Лавра. Хороша в лавре молитва, да дорога, русская. Не от Бога лавре благодать, а от богомольцев, русская, украинская. В Сергиевой лавре и вошь в парче ходит, русская. Ладан. Где ладаном пахнет, там земля чахнет, украинская. Кто ладаном дымит, тот людей дурит, русская. Что мертвому ладан? Русская.